Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой. Прав Твардовский. Утюжат бронетранспортеры горные дороги Чечни. Идут в опасный рейд разведчики, вылетают на боевое задание вертушки, и кроме оружия с бойцами еще забористые истории, солдатские шутки с озорным, веселым, соленым словцом. Вот так было. Весной 95-го года, когда было небольшое затишье в красивом и спокойном городе Грозный, я на борзом коне подкатил к своему шефу и вытребовал себе неделю отпуска. Шеф меня мотивировал всякими нескучными словами, я мотивировал шефа и апеллировал к своей контузии и ранению. Наконец наш полковник плюнул в мою сторону, но попал себе на ботинок и сказал: «Х, с тобой, чтоб через неделю как штык». Проинструктировав всех, кого можно и нельзя, я дернул к себе на родину. По приезду я выслушал от предков кучу причитаний и наставлений, посидел за столом с родственниками и убыл на свою квартиру. Там, соответственно, обзвонил всех друзей, приятелей, и вечером началась грандиознейшая пьянка. Народу было много. Водки и закуски еще больше. Произносились тосты, пелись песни, кто-то тихонько и интеллигентно, чисто по-граждански блевал в туалете. В процессе пьянки раздавалось несколько телефонных звонков, и чей-то бодрый мужской голос спрашивал: «А это квартира такого-то?» «Да», — отвечал я. «А вы завтра на месте будете?» «Да, мля, заходите, похмелимся», — бравировал я и бросал трубку. И так несколько раз. Скоро мне это надоело, и я послал звонившего на его далекую прародину. Далеко за полночь, проводив всех, я бухнулся спать. С утра встал сам, долго не мог понять, где нахожусь. Истошно орал: «Скамейкин, падла! Где кофе? Грей душ!» Наконец я понял, что мой матрос Скамейкин остался в Грозном. И душ не надо греть на солярке, а просто надо открыть кран. Кое-как поднявшись и одевшись, я поплелся на кухню. И тут в мозге ворвалась трель дверного звонка. «Кого это прет?» — подумал я и открыл дверь. На лестничной площадке топтались два интеллигентных милиционера и какой-то капитан с инженерными петлицами на новеньком камуфляже. «Здрасте!» — бодро произнес он. — Здорово, — буркнул я. — Че хотел? Че не хотел? Капитан хмыкнул. Видно, внешний вид мой доставил истинное наслаждение. Действительно, стоит полупьяное тело в трениках, майке, со свежим шрамом на морде и дерзит. Сдержав бившее его изнутри негодование, капитан весьма вежливо попросил меня проехаться с ними. Я подумал, что каким-то образом нашим городским властям стало известно, что доблестный герой Чеченской войны приехал в родной город и хотят меня пригласить на какой-нибудь фуршет. Капитан сказал, что в принципе они на машине, и я, накинув спортивную куртку и поменяв тапки на кроссовки, спустился с ними к подъезду. Дальше все напоминало дурной сон. Возле подъезда стоял воронок, и пока я стоял, открыв рот, менты быстренько впихнули меня в обезьянник и захлопнули дверцу. «Э, уроды, вы что творите?» — заорал я. «Молчи, придурок, отбегался», — сказал саперный капитан. Менты поддержали его ржанием. Дальше все напоминало театр абсурда. Меня привезли в военкомат и засунули в актовый зал к куче полупьяных призывников. На дверях стоял какой-то мабутей и гордо гноил призывников. Кому-то орать, что я старший лейтенант, представитель разведки ТОФА, и только что прибыл со штурма Грозного, было абсолютно бессмысленно. Потом пришел тот самый капитан, который оказался начальником отдела призыва. Он начал читать списки команд и выслушивать все пожелания абсолютно не желавших служить призывников. Я в прострации сидел на табуретке и молчал. Тут зашел военком, и капитан скомандовал: «Смирно!» Надо ли говорить, что я по привычке вскочил и вытянул руки по швам. Остальные призывники, глядя на меня, лениво начали подниматься. Военком сказал пару напутственных речей, потом представил мобутейного сержанта, который попытался рассказать, как клево служить в пехоте. Рассказ сержанта я сдабривал своими замечаниями. «Вы научитесь стрелять из всех видов стрелкового оружия!» — верещал толстый сержант. «А тебя не научили?» — спрашивал я. Военком хмыкал, капитан багровел, призывники ржали. «Да я!» — ерепенил самобутей. «Да ты писарь, видать, вон щеки-то какие!» — бухтел я. Сержант решил, что я точно попаду к ним в часть, и тогда мне капец. Он мне из-под тишка показывал кулаки, что-то гундосил. Короче, выступление я сорвал. Военком прикрикнул на нас, поднял меня и сказал такие слова: «Вот вы, товарищ призывник, несколько лет бегали от призыва, а теперь вам придется отдать родине долг. Я лично позабочусь о том, чтобы вы попали в одну часть с товарищем сержантом». Мабутей довольно крякнул. «А кто вам сказал, товарищ подполковник, что я родине что-то должен? А почему в Мабуту?» Я специально акцентировал слово «Мабута». «Че, 2 года возле какой-нибудь БМПшки загибаться?» Военком открыл рот и сумел сказать: «А вы знаете, что такое БМП, а?» Я, не торопясь, выдал ему расклады и про БМП-1, и БМП-2, и про БТР. Все, что помнил с училища. Мабутей притих. Он попутал все на свете и не понимал, что творится. Столько умных военных слов про БМП он и в части-то наверняка не слышал. Военком удивленно хрюкнул и покосился на Кэпа, а потом спросил меня: «Вот ты же готовый сержант, и почему же не желаешь служить?» «Есть одна причина, товарищ подполковник, но для этого мне надо домой кое-какие документы взять, а сержантом-то вы меня зря обозвали». Военком психанул, сказал, чтобы меня никуда не отпускали, и вышел. Кэп, злобно потирая руки, двинулся вместе с сержантом ко мне. «Пойдемте побеседуем, товарищ призывник». «Да пойдем, капитан», — весьма фривольно сказал я. Мы двинулись в кабинет к капитану, а сержант Мабутей пытался толчками меня подбодрить. Мы все втроем зашли в кабинет, и я понял, что сейчас меня начнут воспитывать кулаками. Так оно и было. Капитан сел за стол, а сержант попытался заехать мне в фанеру. Я добросовестно принял заряд. Сержант хмыкнул и только открыл рот. Я впечатал ему со всей ненавистью лоу-кик в левое бедро. М-да, 4 года занятий в училищной секции даром не прошли. Сержант рухнул кулем на 4 кости и зашкреб руками, пытаясь обнять свою ушибленную ногу. Капитан попытался вскочить. «Че, капитан, не уставником решил заняться?» — злобно вопросил я его. Он молча открыл рот. Напоследок, дав волшебного пиндаля сержанту, я гордо удалился из военкомата. Дальше отсчет времени пошел уже на минуты. Понимая, что меня будут ловить, я подхватил такси и в спешном порядке ломанулся домой. Дома я успел побриться, приколоть на погоны еще училищного черного ПШ третью Старлевскую звезду, прицепил недавно полученную отважную медаль, отбить, как полагается, берет и засунуть в карманы документы. И только я привел себя в надлежащий вид, раздались требовательные звонки в дверь и крики. «Если не откроют, ломайте!» Я широко распахнул дверь. Да, в группу захвата теперь входил и ушибленный мною сержант. Немая сцена из ревизора была ничто с той немой сценой, которую я увидел. «Ну че, поехали, имбецилы!» — брякнул я и, спокойно закрыв дверь, начал спускаться к воронку. Надо ли говорить, что сержант Мабутей ехал до военкомата в обезьяннике, со страхом посматривал на меня и тихо поскуливал. Капитан хранил героическое молчание. «Но, извините, товарищ старший лейтенант, напутал начальник отдела, то напутал. Вы, когда поступали в училище, то в отдел на призывниках другой сидел, и что-то не срослось там. Вас разыскивали как уклоняющегося, а по поступившим в военно-учебное заведение не догадались глянуть. Да. Вечером капитан выставлял мне кабак, а куча моих призывников, увидев меня в форме, надолго лишилась дара речи. Все как один возжелали служить в доблестной МП. Кто больше... или чей результат круче. На совещании в группировке начальник штаба поднял с места начальника разведки и смачно, с большим знанием дела, полюбил его. Преамбулой сего одностороннего акта любви стали хамские и беспринципные действия боевиков, нагло шарахающихся в предместьях Грозного и Ханкалы. То проедут под видом чеченской милиции через якутский блокпост на трассе Грозный-Аргун, выставят ствол в окошко самой распространенной в Чечне машины «Белой Нивы» и дадут пару очередей в сторону группировки, то наставят прямо на выездах из-за расположения федеральных сил всяческих фугасов, а инженерная разведка, с утра не спамши, чертыхаясь, проводит разминирование. На совещании в разведотделе группировки начальник разведки страстно полюбил командиров разведывательных подразделений за полнейшую бездеятельность. Больше всех досталось спецназовскому комбату. Комбат вышел с пункта управления начальника разведки опечаленный и по дороге в отряд полюбил водителя своего УАЗика, также за полнейшую бездеятельность. Водитель опечалился. Кого он полюбил, история сей факт не сохранила. Но по злобным клеветническим наветам сослуживцев дошли слухи, что водитель полюбил сам себя в бане, в результате чего была зверски испохавлена фотография автовзводской любимицы Памелы Андерсон, которой на все это было глубоко наплевать, в связи с открытием нового купального сезона в Малибу. Разведгруппа специального назначения убывала для ведения разведки и выполнения специальных задач. Провели кучу осмотров, занятий и инструктажей. Командир группы, молодой Летеха, недавно прилетевший с большой земли, горел желанием повоевать. Но с каждым новым инструктажем горение становилось все меньше и меньше. Газ желания и возбуждения то ли закончился, то ли его, как обычно, умыкнули украинские наемники. Вскоре боевой задор иссяк, и лейтенант с тоской думал, когда же от него все отстанут. Так как Летеха был молодой и необстрелянный, его уши пользовались большой популярностью и подвергались ежеминутным осадам. советовали все, кому не лень. Даже отрядный пес Перец крутился рядышком и, повизгивая, пытался дать парочку умных советов. Наконец, все проверили, еще разок качнули связь, группа перевалилась за бруствер и скрылась в ночи. Идти до района выполнения боевой задачи всего ничего, метров 500 до трассы и метров 20 за нее. Поэтому можно прогуляться и пешочком, тем более этим маршрутом отрядные подразделения постоянно ходят для проведения стрельбы в щебеночный карьер. Оперативный офицер группы посидел на ЦБУ, Центр боевого управления, нарисовал на карте значок группы, маршрут выдвижения и, стоя возле планшета с картами, заснул, вследствие чего был выгнан дежурным. Потекла обычная боевая работа. Завалился товарищ комбат, узнал положение по действующим разведорганам, позвонил в группировку, доложил и, позевывая, пошел к себе в командирский кунг, думая по дороге о тяжестях и невзгодах, преследующих его во время выполнения специальных задач, и о том, как бы все-таки уличить негодяя ночопера в краже солярки с отопителя комбатовского кунга. Капитан ночопер нагло продефилировал мимо и доложился, что идет на узел связи лично устанавливать связь с группами. Комбат фыркнул, открыл рот, но, однако, снова не смог уличить капитана в грязных махинациях. На всякий пожарный погрозил нахалу служебным несоответствием и отпустил его с миром. Капитан, ухмыляясь, побрел на узел связи, тихонько напевая: «Комбат, ты, сука, ты, падла, комбат, ты водку хлестал за спиной у ребят». Начальник связи уже разливал по колпачкам атмин кизлярский коньяк, привезенный накануне из станицы Червленой, и нарезал лимоны, посыпая их байковым сахаром. А в 3 часа ночи началось. Группа, сидевшая в засаде возле трассы, вышла на связь и доложила, что обнаружила незаконное вооруженное формирование в количестве до 20 человек и ведет бой. Ночопер, ночевавший у начальника связи, выбежал на наблюдательный пост и невооруженным взглядом узрел росчерки трассеров. Хорошо слышимые звуки боя то удалялись, то приближались. Начальник связи сам прыгнул на место радиста в центровой радиостанции. Ночопер послал посыльного за комбатом. Начальник штаба находился в отпуске, заместитель комбата на боевых далеко в горах. Прибывший посыльный ответил, что товарищ комбат не отвечает, поэтому власть пока временно сосредоточилась в руках ночопера. Капитан, однако, не смутился. Не в первый раз он оставался за руля. Связь с группой была прекрасная. Командир группы четко докладывал о происходящем. Потерь пока не было. Ночопер связался с рядом стоящим мотострелковым батальоном. Дал координаты для прикрывающего и отсекающего огня минометчикам. Слава богу, все давным-давно было согласовано. И бравые пехотинцы ждали только команды «Огонь». Дежурный по специальной разведке в группировке отреагировал спокойно. За ночь в нескольких отрядах уже были боевые столкновения, по счастью, удачные для спецназа и крайне неудачные для боевиков. НР, узнав о боестолкновении, отдал бразды правления в руки отрядных командиров. Вроде как бы и не подменил собой, дал инициативу. С другой стороны, в случае неудачи есть на кого свалить. Группа, ведущая бой, подмоги не требовала, поэтому дежурная группа, поднятая по тревоге, маялась возле бруствера. Спецназовцы обсуждали происходящее, пытаясь что-нибудь высмотреть в ночные бинокли. Вскоре по радиосвязи поступило сообщение о том, что боевики бесследно исчезли. На чоппер грязно выругался. Смысла ночью досматривать место боестолкновения не было. Перестрелка выдала местоположение группы. Было принято вполне адекватное решение вернуть разведчиков в пункт временной дислокации. Через 30 минут отвоевавшиеся спецназеры переваливались через бруствер. «Всех в палатку до подготовки», — скомандовал капитан. «Сейчас будем с вами разбираться, что видели, с кем воевали, и чуть слышно себе под нос. И что же мне теперь докладывать боссам разведки?» «Я тебе серьезно говорю», — кричал возбужденный лейтенант, командир группы. «Реально, 20 человек. Я только в подгруппы огневые расположил. Начали мины в управляемом варианте выставлять. И тут они идут. Вышли непонятно откуда. Мы их чуть пропустили и лупанули со всех стволов». «И что же они?» — спрашивал Летеху, озлобленный на чоппер. «Ну, они тоже, в ответку нам, начали садить их, главное, по-русски, матом, суки, орут». «Ну, так вы завалили хоть кого-нибудь? Ты видел трупы?» «Да по-любому, человек 7-8, но они как-то внезапно исчезли. Мы стали обходной делать, чтобы на трассу их выгнать, а они пропали». «Сдается мне, ты байки травишь. Что же вы, ни стволов трофейных не принесли, ни других каких ништяков?» «С утра надо досмотр делать, пока менты туда не сунулись. Я лично смухи дал, когда они перебегали. По-любому попал». «Ага. А с утра, как обычно, в результате досмотра, окровавленные бинты, следы волочения... Ладно, вали, с утра разберемся. Может, Батяня комбат, что он решает. А я пойду в группировку отзваниваться, плести небылицы». На чоппер, чертыхаясь, поплелся на ЦБУ, где уже маялся оперативный офицер и рвал на себе волосы оперативный дежурный, которого доставали звонки всяческих руководящих и начальствующих органов, желающих немедленно доложить куда повыше о потрясающих результатах. Неподалеку хлопнули минометы мотострелков. Интересно, зачем? Товарищ комбат тоже бегал по ЦБУ и красочно выражался по поводу тупых, всегда подставляющих подчиненных. В конце концов, крайним сделали повара из взвода материального обеспечения, пожарившего для комбата крайне невкусную картошку, из-за которой подполковника пронесло, и вместо грамотного руководства боем ему пришлось путешествовать на очко мартан. С утра события нарастали лавинообразно. Часов 7 на КП отряда подъехал очень колоритный военный, облаченный во все атрибуты, полагающиеся крутому рейнджеру. Американский камуфляж, поясная разгрузка, кожаная шапочка и, конечно же, кожаные перчатки без пальцев. Военный оказался начальником разведки мотострелковой дивизии, собиравшимся немедленно поделиться суперважной информацией со своим закадычным другом, начопером отряда спецназ. Начопер встретил его, пообнимались и повел за собой в штабной кунг выслушивать за чашкой кофе важную информацию. «Короче, ты же в курсе, что тут рядышком с Ханкалой вахи бегают», — тараторил он, прихлебывая кофе. «Так вот, комдив поставил задачу в наш разведбат на поиск и засаду вдоль трассы. Сверху такая указивка пришла». Начопер поперхнулся кофе, и его посетило чувство дежавю. Он попросил начальника разведки мотострелков подождать и через посыльного вызвал лейтенанта-командира разведгруппы. Тот прибыл в течение 3 минут. Начальник разведки и командир группы смерили друг друга оценивающими взглядами, оценили натовские камуфляжи друг на друге, кожаные шапочки, разгрузки, перчатки. Каждый посчитал про себя, что он круче. После этого поздоровались. На чоппер усадил Летеху в уголок, дал ему по рукам, чтобы не трогал чужое печенье. Кофе не предложил, а приказал сидеть тихо и слушать. «Так вот», — продолжал заливаться соловьем начальник мотострелковых разведчиков, «мне пришлось идти на выход с нашими разведбатовцами. Только мы перешли трассу и начали углубляться в район. Как вот они, суки, сидят! Мы сразу в 2 секунды сориентировались, влупили со всех стволов». Глаза Летехи, тихо сидевшего в углу, стали стекленеть, рот раскрылся. «Этих душков там человек 30 где-то было, и, главное, суки, по-русски матом орут. Между мной и взводником муха прошуршала. Мы только начали их обходить, так они, бля, как сквозь землю провалились. Но по-любому, мы им вломили по 1-е число. У нас потерь никаких, а у них 9/200, верняк. Смысла по темноте досматривать нет никакого. Поэтому сейчас, наверное, пойдем на досмотр, пока менты не подскочили». На чоппер сидел и тихо поскуливал. Смеяться он не мог, челюсти свело. Летеха пускал слюни и моргал. Начальник разведки гордо смотрел слушателей. Наконец капитан на чоппер пришел в себя. «Слышь, брата, не стоит идти на досмотр. Я знаю, что вы там увидите». «Чего мы там увидим?» «Окровавленные бинты и следы волочения». Командир отряда спецназ на совещании в группировке в этот раз полюбили с особыми извращениями, потому что боевиков уничтожили минометчики своим метким огнем. Правда, при досмотре были обнаружены только разрывы, кровавые тряпки и следы волочения. Ну, это, скорее всего, боевики утащили своих убитых, а брошенное оружие наверняка заныкали бессовестные менты, подскочившие раньше всех. От скуки. Сидел как-то дежурный по одному отделу в штабе группировки в Чечне и самым что ни на есть хамским образом скучал. Ночь на дворе. Телефоны не звонят, и все фильмы на компьютерах просмотрены. Не в моготу офицеру, и спать нельзя. Сидел, играл в карты с умными машинами, а потом разобиделся и стал набирать всякие тексты, тренируя скорость набора. Набирал он все, что придет в голову. Обрывки телеграмм, донесений и порнофильмов смешались в голове. И вот что вышло. Всем командирам разведывательных частей подразделений немедленно к исходу дня предоставить следующие данные. Сколько личного состава нетрадиционной сексуальной ориентации призыва периода весна 1994 года с явными признаками зоофилии проходит службу в подразделениях? Как используется данный личный состав? Проводится ли разъяснительная работа? Какие меры приняты к привлечению данного состава к общественной и культурной деятельности? И еще много всякого бреда напечатал данный офицер. Потом заснул и ударился головой о кнопку «Принт». Из принтера выпался листочек с напечатанным текстом и остался лежать на столе. Утром офицера поменяли, и он, довольный, выпил пиво и залез в спальник доспать. Листочек с ночным бредом остался лежать в отделе на столе. Новый дежурный был очень ответственным и знающим офицером. Заметив данный листочек, прочитал только заголовок. Сунул листок начальнику отдела в папку на доклад. Вскоре примчался начальник отдела, схватив папочку, убыл во свояси. На совещании высшего командного состава самый главный начальник ругал менее именитых начальников, особенно ругал за исполнительность. Начальник отдела вполуха слушал и пролистал свои документы. Увидев листочек с ночным бредом оперативного, прочитал и ужаснулся. На листочке не было написано, кому и ко скольки исполнить. В голове пронеслась мысль, что вот за это самое его сейчас и пропесочат. Но, слава богу, обошлось. Доложив обстановку по зоне конфликта в целом и в частности, начальник поспешил в отдел, собрал всех своих подчиненных и конкретно поимел за ту самую исполнительность и бесконтрольность. На листочке он написал к исполнению, назначил наиболее смышленого и толкового майора. Майор, получивший документ к исполнению, долго не задумывался над смыслом текста, а накатал во все подчиненные подразделения телеграммы, в которых указал, что и к которому сроку представить. Погрозился командиром подразделений, навел жути и положил телеграммы на подпись к главному разведчицкому начальнику. Главный начальник, вечерком подписывая документы, исправил несколько грамматических ошибок, посетовал на безграмотность офицерского состава, и телеграммы полетели во все подразделения по всей зоне конфликта. Шифровальщики, получившие телеги, поудивлялись запросам вышестоящего штаба. Однако служба есть служба. Раз надо, значит надо. Поутру запросы вышестоящего штаба легли в папки к командирам разведывательных подразделений. Комбаты и ротные, прочитавшие ночной бред неизвестного офицера, стали названивать вышестоящие штабы с просьбой разъяснить непонятные требования верхнего штаба. А верхний штаб был крайне зол. Все-таки плюха по поводу исполнительности прилетела, да еще какая! Кое-кто даже лишился должностей, поэтому ответ был один. Не выслушивая вопросов и жалоб, рык в трубку. «Вы же офицер! Расприказано выполняйте!» Командиры подразделений пожали плечами, созвонились между собой и удивленно стали выполнять требования. «А как у нас в армии делается?» «Да очень просто!» На бланке телеграммы тоже написали начальнику штаба к исполнению. Начальники штабов покачали головами, вызвали своих помощников и озадачили их. Помощники начальников штабов покрутили головами в поисках тех, кого можно озадачить. Крайне исполнительной инстанцией оказались писаря и хакеры, которые, накидав приблизительно таблички с данными, которые необходимо собрать, побрели по подразделениям. Некоторые ротные и взводные, удивившись подобным требованиям, настучали штабным мальчикам по маковкам. Потом, однако, принялись высасывать из пальца необходимые данные, так как солдат нетрадиционной ориентации, склонных к зоофилии, обычно не обнаруживалось, пришлось брать цифры с потолка. Некоторые командиры делали процент присутствия данного контингента поменьше, некоторые побольше. Замполиты подразделений сразу начали строчить планы индивидуальной работы с указанной категорией лиц. Солдаты, назначенные в данную категорию, строго инструктировались по правилам поведения и что надо говорить, если по этому поводу приедет проверка. Во всех подразделениях присутствие солдат и геев-зоофилов обнаружилось на приемлемом уровне. Если бы знали точное количество, предусмотренное уставом, то, соответственно, количество бы подогнали к условному номиналу. А так, получайте, что есть. Один только старый прапорщик, командир взвода, обматерил всех и сказал, что данной категории у него во взводе не было и быть не может. Прапорщику на всякий случай объявили выговор за плохую работу с подчиненным личным составом. Донесения в штаб ушли, комбаты и ротные забыли про этот полуночный бред и снова с воодушевлением принялись гонять душье по горкам и лесам. Солдаты, назначенные в категорию с геев-зоофилов, свое назначение оправдали. С превеликим удовольствием имели зверюшек с автоматами, встречающихся среди местной флоры и фауны. Донесения с подразделений пришли в штаб группировки и далее попали на стол оперативному дежурному. Как раз стоял тот самый офицер, который все это и зачинал. Прочитав все донесения, офицер поморщился и от греха подальше на всех бланках написал: «Принято к учету». Бланки попозже уничтожили, на том дело и закончилось. Никто из верхнего штаба про наличие непонятной категории солдат в разведывательных частях и подразделениях так и не спросил. Спасибо командиру. В одной из частей поступил сигнал о приезде большого начальника. Поступил, как обычно, заблаговременно, недели за две, и в части началось легкое безумство. Совещания у командира длились до полуночи, потом совещания в батальонах, потом в ротах, ну а потом молодые взводники в извращенной форме доводили указания вышестоящего штаба до подчиненных. Так, в одном батальоне указание спилить сучья на деревьях в высоту на 2 метра выполнилось неукоснительно. Только крайняя исполнительная инстанция в виде двух солдат с пилами и лестницей, конкретно не уяснив задачу, начали пилить, как им вздумается. С утра комбатов встречали куцые тополя, рост которых равнялся ровно 2 метрам. Исправлять положение поставили командира взвода с сержантами. Взводник курсы ландшафтного дизайна не оканчивал, поэтому сержанты гвоздями, соткой, а других в коптерке не было, приколотили кучу увядших веток в безобразно прекрасном художественном беспорядке. Дальше в ход пошел командир роты, который, плюнув на все, выкорчевал все деревья вокруг казармы. Специально обученные солдатики накопали под покровом ночи в городском парке маленьких елочек и аккуратно рассадили вокруг казармы. Траву решили не красить. На том бы и обошлось, но командир части увидал по телевизору рекламу травки «Канада Грин». ГСМщику части, как главному вору в законе, была поставлена задача достать вышеуказанную травку. ГСМщик задачу выполнил с блеском. Осталось дома несколько пакетов после облагораживания своего загородного двухэтажного домишки. Трава была посеяна, на удивление быстро выросла, задавила все сорняки. Некоторые из солдатиков даже пытались ее насушить, соответственно, для последующей раскурки. Однако красивая зеленая травка совершенно не вставляла. Ее оставили в покое. А безумства по поводу облагораживания части продолжались, и не было им конца. В казармах то сдирали линолеум, то мастичили полы, и все это происходило в зависимости от слухов и недостоверных сведений о пристрастиях пребывающего высокого лица. Зампотыл с ужасом думал: а вдруг должностное лицо обожает паркетные полы? Потянуть-то потянем, а вот обожаемый сыночек с новой машиной подождет. Везде развесили фотографии должностного лица, однако некоторые скрытые недобросовестные элементы сразу же стали подрисовывать испанские усы, очки и так далее и тому подобное. Бдительные сразу закрутили расследование и обвинили во всем свинаря из роты обеспечения, на которого завели уголовное дело. Однако оказалось, что свинарь переслуживает уже 2 месяц, поэтому его уволили, опасаясь, что он появится в самый неподходящий момент и громогласно заявит об этом гостю. Свиньи, узнавшие о том, что их кореш уволился, перепрыгнули через забор. Благо, физическая подготовка им это позволяла, и скрылись в неизвестном направлении. По крайней мере, так уверял прапорщик, начальник всей скотины в части. С окружных складов в часть завезли новые камуфляжи и одели весь личный состав. Однако некоторые лица, собиравшиеся дембельнуться в совсем недавнем времени, камуфляжи припрятали и ходили в старье, из-за чего началась эпопея строевых смотров. На предмет чего только не смотрелись. И белье нижнее смотрели, и клеймение смотрели, и платки расчески. Может, действительно должностное лицо обожало смотреть на нижнее солдатское белье вкупе с расческами-платками? А песен сколько новых разучили. Ой, просто жуть! С округа в помощь прислали и дирижера, и кучу помогающих полковников, которые с умным видом ходили по части и указывали на недостатки. Но в основном занимали местный чипок и завтракали, обедали, ужинали, естественно, за казенный счет. Начпрод части составил особое меню и мучился от недостатка информации о пристрастиях высокого гостя. Время Ч неумолимо приближалось. Совещания стали длиться еще дольше. Некоторые взводники поставили себе в коптерках кровати. В тот самый знаменательный день в наряд поставили самого толкового майора, начищенного и наглаженного, как медная солдатская бляха. Из округа довели программу пребывания должностного лица, но забыли уточнить, когда он приедет. Поэтому личный состав построили на плацу и держали в строю до обеда. Потом объявили обед на 30 минут. Офицеры, привыкшие ко всяким передрягам, кинулись в чипок. Однако чайная была закрыта на обслуживание помогающих полковников. Офицеры поматерились и снова ринулись строиться. Наконец раздался рев сирен, и через КПП промчался кортеж прямиком к клубу. Обезумевший комбриг в ужасе заметался. Прибывший вместе с должностным лицом, командующий округом свирепо завращал глазами. Через КПП промчался еще один автопоезд. Из автобусов посыпались телевизионщики, освещавшие визит должностного лица. Личный состав с молодецкими песнями зашагал по плацу в сторону клуба. Должностное лицо выслушало рапорт комбрига, одобрительно отозвалось о песнопениях подчиненного личного состава. Командующий, схватив под локоток командира части, отвел в сторону и зашипел в ухо. — Люди готовы? — Так точно, товарищ командующий. — А к чему? Командующий выругался и пояснил ситуацию. Сейчас высокий гость выступит, а после выступления он любит отвечать на вопросы простого народа. Командир части перекрестился и озадачил замполита и офицера, ответственного за общественную и государственную подготовку. Товарищи офицеры мигом составили несколько немудреных вопросов и раздали их наиболее ответственным офицерам. Телевизионщики установили свою аппаратуру, на трибуну поставили графин с соком. Выступление началось. Высокий гость начал читать по бумажке какой-то доклад. Упомянул экономическую политику, рост цен в регионе, обозвал почему-то всех солдат ракетчиками. Многие, обалдевшие от многочасового стояния на плацу, начали клевать носами. Офицеры пинали наиболее клевавших. Однако сами держались лишь благодаря нечеловеческим усилиям воли. Вот, наконец, доклад закончился. Наступила очередь вопросов. Офицер вставал, представлялся и задавал какой-нибудь вопрос, исходивший из глубины души, тщательно считывая с бумажки корявенький почерк замполита.

Никак нет, товарищ полковник. Значит, я недостоин? Ты это хочешь сказать? Несколько вариантов ответа на фразы утверждения типа «Ты, лейтенант, капитан, майор», в случаях с полковником говорится «Вы, товарищ полковник, долбоеб». Так точно, товарищ генерал, да еще какой? Или вот, когда генерал отошел подальше, произнесено одним красавчиком-лейтенантом. Я долбоеб, а у тебя дочь уебище. Вот еще. Ага, сейчас долбоеб и товарищ капитан, а вечером Леха, посмотри комп, что-то опять завис. Ответ любознательного офицера. Товарищ генерал, разрешите уточнить, в прошлый раз я был тупезднем. Товарищ майор, вы в строю стоите, а раскорячились так, будто у вас член длиной 19 сантиметров. 22, скромно потупив глаза, уточнил майор. Как-то решили провести смотр разведчиков и напялить на них все, что положено согласно наставлению. На плац разведчиков пришлось выносить. Ну, все вынесли, поставили в строй. А проверяющий посмотрел план вывода и узрел, что вывод морским путем. И заставил притащить еще и резиновые лодки. Знали бы вы, как захотелось разведчикам надуть эти лодки и уплыть куда-нибудь нахрен подальше. И говорю я этому полудурочному лейтенанту, доложите свои должностные обязанности. Он вылупил свои круглые глазища размером с пятак и мычит что-то непонятное абсолютно. Надо же, идиотов в армию понабрали. Плюнул я на него и пошел дальше. Товарищ генерал, а лейтенант-то что? А что, лейтенант, что ему будет? Противогаз снял. Барин. В ДШБ морской пехоты карьерный рост бешеный. Можно лет за 10 ротным командиром стать, целым капитаном. А там дальше карьера попрет, ого-го как. Лет за 5 дослужиться до замкомбата или начальника штаба можно. Так было, правда, давно, в те золотые времена, когда лейтенант на свою получку мог купить телевизор, заплатить за проживание и бухать в кабачках сколько душе угодно. Тогда, говорят, можно было пьяному матросу за пререкание в башню заехать, и довольный матрос не побежит звонить в приемные комитета солдатских матерей, в прокуратуру и по инстанциям. Тогда существовало племя замполитов, которые впоследствии измельчали и выродились в психологов и офицеров ОГП. Леха Перегудов крест на своей карьере поставил, когда получил самое красивое звание на флоте капитан. Леха был матерый ДШБшник ростом под 200 см, с огромными кулачищами, сиплым басом и с полнейшим отсутствием каких-либо принципов. Перегудов был отнюдь не туп, и за 5 лет командования ротой познал все тонкости и нюансы должности. Всех проверяющих он встречал, сидя в канцелярии, не проявляя ни малейших признаков смятения или ужаса. При появлении в его роте какого-либо должностного лица, облеченного бременем власти, проверяющие возмущались наглым ротным, но обламывались. При проверке всяко разной документации, порядка и внешнего вида военнослужащих. У Перегудова всегда все было в порядке. Матросы первой десантно-штурмовой роты поражали должностных лиц своими габаритами. В роте не было ни одного военнослужащего ниже 180 сантиметров. Безумным и преданным взглядом и готовностью выполнять самые дикие приказы. Один из проверяющих как-то ляпнул обезумевшему десантнику. «Я вот вам приказываю, товарищ матрос, прыгните из окна. И вы что, прыгните?» Матрос, ни слова не говоря, десантировался из окна на втором этаже. Проверяющий схватился за сердце. Матрос-десантник приземлился, как положено, по наставлению ПВДП, и побежал в припрыжку обратно, ожидая дальнейших приказаний. Самые невоспитанные, злобные и здоровые матросы со всего флота ссылались в первую ДШР. Из пьяниц, наркоманов, алкоголиков в довольно короткие сроки выращивались отменные штурмовики. Ну и что, что с дебильным выражением лица, зато ух, какие понятливые и готовые по первому свистку порвать всех в клочья и выполнить любой приказ. Первую роту в батальоне боялись и уважали. Боевики из штаба дивизии пускали счастливую слезу умиления, наблюдая, как десантники-штурмовики добросовестно и методично валят все мишени на стрелковом поле, а потом, подхватив на носилки раненого ротного, совершали марш-броски и переходы. Леха возлегал на носилках и заруливал ротой. Рядом с личными носилками ротного шествовал ротный писарь с неподъемным рюкзачищем и по первому требованию наливал из термоса кофе, подавал бутерброды и носился, вызывая взводных. Как-то на полковых учениях командир полка заинспектировал десантно-штурмовой батальон. Весь личный состав роты во главе с офицерами стоял в положении для отжимания в позе полтора, а доблестный ротный сидел рядышком в раскладном креслице, мирно покуривал и читал подчиненным статьи из боевого устава. Комполка восхитился подобной методой обучения и послал всю роту за 30 километров штурмовать сопку, на которой располагался ЗКП условного противника. Леха ничего не сказал, а принялся исполнять приказ. Через 2 часа комполка и комбат ДШБ были вызваны к руководителю учений, одному очень красивому и толстому адмиралу, который в восторге, брызгая слюнями, рассказал страшную историю о том, как он, находясь на ЗКП противника, подвергся нападению неизвестных матросов, которые шли в атаку в тельняшках и касках, кричали «Полундра!» и зверским образом отмудохали всю комендантскую службу, ворвались в бункер, повязали всех офицеров, сперли все карты и испарились в неизвестном направлении. Причем адмирал действительно восхищался. Матросы его не тронули, а их предводитель — здоровенный офицер. Довольно четко представился, объяснил свои действия и доложил, что выполняет задачу, поставленную командиром полка. Командир полка открыл рот и пустил слюни. Потом кое-как собрался и четко отрапортовал, что действительно это был его замысел, этакий хитрый тактический ход. Комполка и комбат получили лично от командующего флота по ценному подарку в виде китайского фонарика без батареек и наручных часов неизвестного производства с дарственной надписью. В первой ДШР награда тоже нашла героя. Ротный получил выговор, чему абсолютно не опечалился. Вместо того, чтобы впасть в уныние, капитан Перегудов провел химтренаж с ротой, а после собрал своих офицеров и устроил небольшую попоечку, так ящика на 2 водки где-то. Все командование полка потом пыталось допросить десантников, как за 2 часа можно было совершить такой воистину суворовский марш. Никто, однако, сей тайны не раскрыл, а матросы делали лошадиное выражение лица, включили тумблер «Д». Потом, еще в первой роте, одна специфическая фишка «Лось» называлась. Данные крупноговорительные животные подразделялись на несколько подвидов, и по документам проходили как попутная обработка приемов рукопашного боя. Внешне лось выглядел так. Матрос, которому предстояло попутно потренироваться, получал задачу, какого лося он должен изобразить. Например, лось десантно-штурмовой. Матрос становился в низкую стойку, громко выдыхал воздух и скрещивал ручонки в области лба ладонями наружу. В скрещенные ладони прилетал прямой с левой или правой по выбору стреляющего. Попутно тренировавшийся вдыхал громко воздух, кланялся сансею и получал какую-нибудь задачу согласно своим должностным обязанностям. Были еще лоси автоматические. Это когда прикладом автомата в ладони. Карликовые. Ну, это когда легкий щелчок в ладони. Самые веселые были это музыкальные лоси. Перед получением плюхи матрос запевал. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. После получения заканчивал. Все мне ясно стало теперь. Несмотря на такие неуставные безобразия, матросы были веселы и жизнерадостны, как фокстерьеры. Как-то Леша, выйдя на крылечко своей казармы, сладко потянулся и громко рявкнул. «Матрос!» Дневальный материализовывался довольно долго, целых 40 секунд. Поэтому огорчившийся ротный снял со своего мощного пояса не менее мощную портупею и с болью в сердце стал пороть дневального. Матрос стоически похрюкивал и перебирал ножками, как молодой жеребец. После проведения индивидуально-воспитательной работы матрос заполучил музыкального и, ни капельки не огорченный, помчался в чипок за сигаретами. На свою беду мимо проходил батальонный замполит, решивший сделать что-то полезное для Родины. Под мышкой он держал 2 рулона ватмана, которые неизвестно зачем умыкнул. Сперва замполит восхитился методами работы Леши, но потом решил, что тонкая матросская душа получила незабываемую травму. Замполит открыл рот, но мысли внезапно покинули голову и горящее сердце. ДШБ только и произнесло: «Товарищ капитан, да вы!» «За пидоров грызло получишь!» — быстро отреагировал Леха. «Да вы барин!» — брекнул замполит и быстренько ретировался, боясь, как бы Леша не спустился из крылечка и не пробил какого-нибудь лося. А так как замполит был старенький, то, по вероятности, даже карликового лося бы не потянул. Перегудов постоял на крылечке, закурил принесенные сигареты и призадумался. Барин, ишь ты, барин, а что, красиво звучит. На следующий день все матросы были научены, являясь на громкий крик ротного, представляться следующим образом. «Матрос такой-то по вашему приказанию прибыл. Звали барин?» После фразы матрос сразу же изготавливался к приему лося, и после этого получали задачу. Ротный замполит посчитал эту затею слишком вычурной. Но, однако, матросы затею быстро подхватили и отрепетировали. Все в роте скоро к «звали барин» привыкли. Как-никак это придавало элемент этакой русской посконности. Как-то, как обычно, внезапно грянула проверка. Причем флотских проверяли сухопутчики. В ДШБ на заклане отдали первую роту. Боевая подготовка прошла на ура. Сухопутчики, долго не ломаясь, поставили Лехиной роте хорошо. Всем известно, что оценку «отлично» наши проверяющие не поставят даже роте звездных командос. Пусть этой ротой командует хоть сам президент галактики. Фиг вам, товарищ президент галактики. У вас в журналах боевой подготовки последние стрельбы из бластеров пробиты не так, как положено, по курсу звездных стрельб. Вранения на скафандрах не соответствуют уставу, ну и так далее и тому подобное. А вот оценку «хорошо» за отличную стрельбу, за новенькие камуфляжи, подаренные рачительным старшиной, и за просто фантастический стол после проверки, отчего ж не поставить? Да пожалуйста! На следующий день роту проверяли по морально-психологическому состоянию. Батальонный замполит от греха подальше слег с геморроем в гарнизонный госпиталь и свалил свое тяжкое бремя на замполита первой роты. Ротный замполит, осчастливленный, помчался в штаб дивизии забирать проверяющего. В канцелярии разложили всяко-разную документацию, журнальчики бесед, планы по поддержанию, удержанию и предотвращению. К крыльцу подкатил УАЗик, пыхнул и заглох. Впоследствии оказалось, что заглох он навсегда. Открылась дверца, и на божий свет вынырнул сухопарый полковник. «Пьет!» — сразу определил старшина роты и смылся в коптерку заготавливать необходимое материально-продовольственное обеспечение. Полковник был высок, худ и в очках. В руках неизменный атрибут занятого человека — черная кожаная папка. Перегудов, чеканя шаг и взбрыкивая, словно молодой олень, громко представился. Проверяющий интеллигентно вскинул руку к виску и, морщаясь от рыка Леши, выслушал банальную форму приветствия представления. Тонкий нюх матерого дэшбэшника Леши уловил легкое амбре. В душе уродного сразу просветлело и захотелось холодного пива. Войдя в расположение роты, проверяющий уставился на дневального и замер с открытым ртом весьма надолго. Дневальный бодро кинул лапку к берету, чинно представился и застыл, как изваяние. Леша сперва и не понял, что привело проверяющего сухопутчика к обезъязычиванию. Дневальный, ничуть не смущаясь столь пристальным вниманием, сделал плакатное лицо «Враг не пройдет» и довольно смело вылупился на проверяющего. «Ну, подумаешь, стоит матрос на тумбочке в сапогах 47-го размера, а сапожки прикручены шурупами к тумбочке. Кстати, весьма действенно. Дневальный стоит, как вкопанный, и никуда по своим делам не исчезает. Ну, подумаешь, вместо матерчатой повязки на руке небольшой отрезочек стальной трубы, выкрашенный в красный цвет. Да и ручка для записей представляет собой огромный стальной пруток со стержнем, прикрученным якорной цепью к тумбочке дневального. А рядышком русалка стоит, сооруженная при посредстве лома и размочаленных манильских канатов. Ну, вроде бы все как всегда, чего ставился-то? Проверяющий затряс кадыком, показал пальцем на матроса. Что это? Матрос это, дневальный по роте, ответил недоуменный Леша. А чего он? Полковник так и не смог сформулировать свой вопрос. Устраним, бодро сказал Леша и повел вспотевшего полковника в канцелярию. Полковник проверяющий чинно прошествовал в канцелярию и прочно обосновался за столом ротного. Проверка морали и психологии понеслась полным ходом. Все журнальчики были перелистаны, просмотрены и обнюханы. Наглядная агитация тщательно изучена. ротный замполит тщательно допрошен, опрошен и взвешен на предмет лояльности к подчиненным. Полковник усыхал на глазах, вытирал пот со лба, жевал губами и страшно хотел пить, но боялся что-либо спросить у звероподобного ротного. Добрались до журналов проведения индивидуальных бесед. Замполит бодро втолковывал, проверяющий сидел, открыв рот, не замечая гроздев лапши, свисавших с ушей. И тут в сухопутную душу закралась мысль проверить какого-нибудь военнослужащего на предмет проведенных индивидуальных бесед. «Товарищ капитан, а позовите мне какого-нибудь солдатика», — попросил он Перегудова. «Кого?» — не понял Леша. «Солдата?» — уже громче проблеял полковник. Леша начал обдумывать, где ему достать солдата. Ближайшая сухопутная часть была в поселке Славянка, где-то километрах в 100, так что быстро достать солдатика для каких-то нужд, может, даже и извращенных. Полковника проверяющего не получается. Но полковник очнулся. Матроса, позовите любого. «А-а-а!» — просиял Леша и, не сходя с места, громко заорал. «Матрос!» Полковник страдальчески поморщился. Через 2 наносекунды раздался бешеный стук в дверь, влетел в свободный дневальный и бодро заорал. «Товарищ капитан, дневальный свободной смены матрос Кононенко по вашему приказанию прибыл. Звали барин?» После чего резко сел в низкую стойку и скрестил над башкой руки в ожидании лося. Постскриптум. Полковник все-таки пил, да еще как. До 2 часов ночи из коптерки раздавались его робкие крики. «Матрос!» И следом пояснение ротного про разновидности лосей. Вынос тела. Дело было еще в училище. Стояла летняя предотпускная жара. Спали мы все с раскрытыми окнами. Всем во сне снился летний отпуск. Некоторым снились сутки ареста. Кому-то разнузданные сексуальные женщины. Всем, кто спал в окрестностях курсанта Эдички Ворошилова, не снилось ничего. По той причине, что никто из-за пресловутого Эдички не мог уснуть. Во сне Эдик вел себя словно спаниель на охоте. Прискуливал, чавкал, сучил ногами, пытался рассказать устройство АГС-17, за которое он на огневой получил 2. Сучил ногами, очень часто применял ОМП, естественно, личного производства. Колыбахи подушками ненадолго приводили его в чувство. Он долго извинялся, ходил в туалет, курил. Но как только его голова преклонялась к подушке, все начиналось снова. Эта летняя ночь отличалась особой удушливостью и жарой. Многие курсанты ходили в умывальник, мочили простыни и так пытались заснуть. Вот уже 1 ночи с тумбочки с грохотом упал заснувший дневальный, но не проснулся, а так и остался спать, прижав к груди ротный барабан. Эдик этой ночью превзошел себя самого. Все соседи его метались к окнам подышать свежим воздухом, материли его во все корки, но тело Эдика было бесчувственным, а душа его унеслась в крепкие объятия сна, про выпуск, отпуск и так далее и тому подобное. Ну, короче, в те сны, что положены курсанту по расписанию. Я поступил просто. Залез в свою коптерку, распахнул зарешеченные окна, включил парочку вентиляторов, реквизированных в ротной канцелярии, накидал на пол матрасов и попытался заснуть. И тут, примерно в 1:30, ко мне повалили страждущие, убогие и обиженные, и все с одной жалобой на ночные бесчинствования курсанта Ворошилова. Нас собралось 5. Посидели мы, попили пивка, принесенного одним рьяным самоходчиком. А потом, как-то само собой, целесообразно обстановке, у нас выработался план действий. Детали были продуманы, роли распределены, расчет времени и даже небольшой графический планчик проводимого спецмероприятия. Итак, 4 мощных курсанта на цыпочках подобрались к кровати Эдички и осторожно приподняли его кровать. Эдичка всхлипнул, засучил ногами, пустил газы и успокоился. Потихоньку процессия двинулась в сторону туалета и умывальника, так как Эдик мирно спал, а до места приземления кровати дошли за считанные секунды, план скорректировался в мгновение. Кровать мерно последовала на выход, а потом по территории сонного училища в сторону плаца. За кроватью следовала тумбочка Эдика, его сапоги и табуретка с аккуратно заправленной формой. Все это аккуратно приземлилось в дальнем углу плаца и разместилось, как положено, по внутреннему уставу. Даже прикроватный коврик присутствовал. Исполнители тихонечко отошли, заботливо поправив сползавшие одеяла. На свежем воздухе Эдичка совсем разомлел и раздухарился. Чуть ли не на весь плац были слышны его стоны, выдержки из наставления по АГСУ и остальная нецензурщина. Исполнители отошли под сень елок возле корпуса огневой подготовки и решили перекурить и отчаливать в направлении казармы. С дальнего угла плаца выдвинулся патруль по училищу и, сонно топая, поплелся через плац. Постепенно патруль добрел до кровати с храпящим Эдиком, обогнул кровать и потихоньку начал удаляться. Вдруг в мозгах старшего патрульного что-то замкнуло. «Стоп!» — скомандовал он себе и остановился. Второй патрульный уткнулся ему в спину и, не просыпаясь, продолжал перебирать ногами, шагая на месте. Ощутимо значимая плюха в лоб привела его в себя. «Ты чё, охуй?» — спросил он старшего патруля. «Гля, чё это на плацу?» — ответил старший и показал пальцем на кровать и причиндалы скромного курсантского бытия. «Ого!» — проснулся второй патрульный. «Тело какое-то!» Они вдвоем подошли к кровати и осмотрели Эдика, тумбочку, табуретку с формой. Попытались разбудить Эдика, но были посланы, как обычно, по уставу. Патрульные, почесав репы, бодро погорцевали на КПП, к дежурному по училищу. Исполнители выноса тела, притаившись за скамейкой, тихо давились от смеха. Минуты через 3, бодро отбивая строевой шаг и светя себе фонариком, плац пересек дежурный по училищу. Моложавый подполковник, командир одного из курсантских батальонов, человек, прибывший из ДШБ и лишенный напрочь всяческой сентиментальности. За ним горцевали патрульные, придерживая бьющие их по причинным местам штык-ножи. Подойдя к Эдику, дежурным громким десантным голосом скомандовал: «Встать!» Эдик ответил ему рассказом об устройстве станка АГС-17. «Ишь ты!» — восхитился дежурный и осветил пространство вокруг Эдика. «Ну, все вроде нормально», — сказал патрульный МОН. «Форма заправлена, тумбочка где положено, только вот чего-то меня смущает». Патрульные объяснили подполковнику, что его смущает то, что курсант спит на плацу. Дежурный зыркнул на них и, светя фонариком в лицо Эдику, стал трясти его за плечо. «Эй, курсант, вставай, мой сладкий сахар!» Эдик очнулся и сонно вылупился на дежурного. «Ну, чё еще?» — пробормотал он и перевернулся на другой бок. «Товарищ курсант!» — возмутился дежурный. «Что вы здесь делаете?» «Сплю я здесь!» — отвечал Эдуард, готовясь снова обняться с мохнатым. «Вы